Люди не любят землетрясений, но предотвратить их не могут, особенно когда вулканы образуются под водами Тихого океана. Однако сейсмография предупреждает о начале бедствия, что позволяет своевременно эвакуировать обитателей морских берегов в горы и предохранить их от губительного цунами. Метеорология также предупреждает людей о засухах и наводнениях, а ведь они, как и этногенез, возбуждаемый мутациями, за пределами активности людей. Давать благоприятные прогнозы погоды при отнюдь неблагоприятных атмосферных условиях – преступление. То же самое относится к этногенезу. Даже если люди не могут ничего сделать с этим статистическим потоком вероятностей, то они могут не делать чего-то очень важного, не поворачивать северные реки, не поощрять курение подростков или не ставить студентам пятерки за двоечный ответ. Несделанная оплошность – это уже не беда. А для того, чтобы избежать ошибок, знание истории и этнологии необходимо. И, наконец, закономерно спросить автора, почему он, владея такими нужными понятиями, как этногенез и пассионарность, 30 лет не публиковал своих открытий. Использовал ли он свои знания или просто молчал, чтобы избежать столкновений с коллегами? Автор мысли свои использовал эгоистично. Только благодаря им он написал кандидатскую и докторскую диссертации по историческим наукам, историю древних тюрок, решив алгебраически очень трудные задачи, а потом перевел их на тривиальный арифметический язык, чтобы не шокировать членов ученого совета ИСТФАКа. Если бы они знали, что есть способ писать научные работы легко и убедительно, то они не голосовали бы за автора единогласно. Публиковать новую методику следует только тогда, когда каждый тезис может быть убедительно аргументирован. Интуиция автора никого не убеждает. Если же ему удастся решить частную задачу, то это будет приписано случаю. А ведь мы работаем для людей и должны считаться с возможностями и привычками своих коллег. Вот почему пассионарная теория этногенеза была весьма благожелательно встречена географами, геологами, зоологами, ботаниками и философами, но не вызвала никакого интереса у историков, источниковедов, филологов и востоковедов. А жаль, она и там нашла бы применение. И, наконец, замечание, относящееся не к теории, а к некрологу. Если ученый изучает предмет бескорыстно, не ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть использованы в практической деятельности. Если же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика творчества, один из разделов диалектики природы. Перед лицом науки. В Александрийский век, век античной культуры, 1-3 века, говорили: «Эллины ищут знания, а иудеи – чудо». В наше время все поиски истины присвоила себе научная работа, однако ее можно подразделить на способы, преследующие разные цели и вызывающие к себе различные отношения современников. Ограничу здесь гуманитарными науками. Первый и основной способ можно назвать седалищным. Это составление справочников, словарей, пособий. В гуманитарных науках это подготовка текстов к печати и библиография. В археологии описание коллекции, в лучшем случае выполнение карта схем, каталогов и статистической обработки собранных материалов. Работа эта пользуется заслуженным уважением, обеспечивает приличную зарплату и не приносит авторам ни беспокойства, ни известности. Второй способ можно назвать мотыльковым. Научный сотрудник много читает, описывает и излагает чужие мысли своим языком. У него много читателей, неплохие гонорары и красочная жизнь. По сути, это разновидность литературы, причем изящной. И так как популяризация науки нужна, то такие авторы обретают симпатии читателей и коллег. Но жизнь их статей мимолетна.